Марья Петровна. Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и, как помешанный, смотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился и начал тихо падать на руку Коли. «Удар!» — вскричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.